Дорогие братья и сестры, я прочитаю место Писания Евангелия от Марка, 15 глава. Я буду читать с 34 стиха. Марка, 15 глава, с 34 стиха. «В девятом часу, возопив Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама савакфани», что значит «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Мы же сегодня, вы заметили, слышали это место из другого Евангелия, но очень оно схоже по своему составу, очень слова близкие по тексту. Я, братья и сестры, тоже вот обратил внимание свое, когда читал, и ваше хочу обратить внимание, что по-разному люди реагируют на смерть Иисуса Христа. И я как вижу здесь, ну, как две мысли. Сотник, который здесь вот, этот римский офицер, он когда смотрит на страдания Иисуса Христа, оно в нем производит какие-то переживания положительные, да, он восклицает, что это Сын Божий. В других местах он добавляет, это праведник, это был праведник, это Сын Божий. Вот такое у него добрая реакция на то, что он видит, на то, что становится свидетелем страданий Господа. И другая сторона, люди, которые там же, около этого же креста, очень близко, наверняка слышат те же самые слова, которые видят эти страдания горькие Иисуса Христа, но у них, наоборот, другое состояние. Они как-то по-своему вот, понимают то, что говорит Христос, вообще слово вот, «Элои, Элои», оно, ну, как вот мы читаем, означает «Боже мой». Видимо, это как-то и это слово созвучно с именем Ильёю. Илья – это тоже, ну, близко по значению. «Господь мой». Вот вообще еврейские имена, они очень часто в себе, их в корне имели вот как составное одно из имени Бога. Вот там «Господь судья мой», «Господь спаситель мой». То есть вот такие были имена. И может какое-то созвучие. Но эти люди слышат вот почему-то, вот им кажется, что Илью он зовет, и они решаются посмотреть, что будет дальше происходить. Я, дорогие друзья, хотел бы сегодня, тоже для нас это напоминает слово, как бы самим себя на себя посмотреть, что во мне сегодня производят страдания Иисуса Христа. Когда мы читаем повествование вообще Первой Церкви, то мы видим, что апостолы, они всегда старались о страданиях Христа упоминать, да, в своих проповедях. Иногда разные были проповеди, но вот страдания Иисуса Христа, они присутствовали в проповедях апостолов, и апостола Петра, апостола Павла. Они говорили об этих страданиях Иисуса Христа. И я так, ну, думаю, что, наверное, это не случайно, потому что именно в страданиях Иисуса Христа, когда человек слышит об этих мучениях Господа, то в его душе могут произойти очень сильные перемены, когда он знает, что за него страдал Иисус Христос, что это Христос на эту землю пришел ради него. Когда мы читаем, апостол Павел вот пришел в Коринф, это был очень богатый город, свидетельствует история, очень торговый, богатый город, там жили очень, ну, много людей известных, там как-то и развлечения, и философия, и, вот, и цирки, и много торговли, богатые одежды, очень, ну, люди такие занятые все. Вот туда приходит Павел и проповедует. Он о себе потом говорит так, о своем служении, говорит, «Я пришел к вам, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа распятого». Ну как подвинуть этих людей к жизни Божией? Да? Ну как, чем их расшевелить? Ну как их затронуть их чем? Ну что им рассказать? Они философию хорошо знают, они там боги у них свои есть, жизнь у них устроена. Ну как их пробудить к этой новой жизни? Вот Павел начинает им проповедовать. проповедовать о Христе, который пришел на эту землю, для которых, для многих он юродство, непонятый, как это, кто это такой, этот бродячий проповедник? Для еллинов это, как безумие. Никогда их ни боги не говорили о такой жизни, о таком следовании, что нужно так за Богом следовать. Никогда их ни боги так не говорили. А здесь Павел начинает проповедовать о Христе. И вот, видимо, что-то их затрагивало. Вот эта главная мысль о том, что Христос был распят за нас. Это в этом сила Божия открылась для погибающего человечества. И вы знаете, пробуждались. Вот эти богатые коринфяне, вот эти самодовольные люди, которые утопали в грехах, вот в этих, в разврате утопали. И смотришь, пробуждались, головы поднимались, глаза светлели. Мне так и вспоминается, когда появились первые проповедники в России, то, кто-то знает историю российского пробуждения, это 19 век, когда там, вот в этом богатом Петербурге, среди большой знати, среди царских людей этих, сановников, барынь этих, господ, графов, князей, начало звучать слово о распятом Христе. И я так думаю, что, наверное, как еще можно было пробудить вот этого русского интеллигента? Как его можно было пробудить? Чем? Распятый Христос. И производил такое сильное впечатление, настолько захватывал сердце, что эти люди оставляли все и следовали за Господом. На тот момент это было очень большой, подвиг, когда они в противовес, может быть, всей этой государственной религии предоставляли свои дома для собраний, расточали свои имения на проповедь Евангелия. Были многие в унижении, некоторые потом так и покинули Россию, будучи высланы, и умерли в бедности, умерли в нужде, забытые всеми. Но слово о распятом Христе, оно, дорогие друзья, на них производило самое большое действие. И я так вот думаю, если бы сегодня мы задали себе вопрос, вот эти слова мы слышим: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Каждый ли из нас сегодня может себе сказать: я знаю, для чего был оставлен Иисус Христос своим Отцом. Я это точно знаю. Я хочу несколько мест Писания, друзья, прочитать. Они знакомы для нас, но пусть они прозвучат для нас как напоминание. К Римлянам 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Еще одно место, Петр говорит такие слова: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Писание говорит нам о том, что Христос умирал за нас. Или по-другому сказать, вот то, что мы сейчас о чем говорим, вот почему Отец оставляет Своего Сына? Потому что грехи были на Него возложены. Все беззакония мира были на Него возложены, чтобы нам избавиться, чтобы нам приблизиться к Богу, чтобы нам для правды Его жить, вот пойти Его путем. Вот это все произошло с нашим Господом Иисусом Христом. Если можно так сказать еще, что наше счастье, оно рождалось в страданиях Иисуса Христа. Вот там, вот чтобы мы стали счастливыми, нам Христос пострадал за наши грехи. Мне как-то пришлось быть в одном доме, и мы так рассуждали тоже о жизни верующих. Там они верующие, не с нашей страны, так заходим, что нас удивило. Они там дом снимают, заходим, теннисный стол стоит прямо посреди зала. Теннисный стол и теннисный. Музыка такая у них, видимо, такая очень хорошая аппаратура. Играет музыка, они так нас встречают, думали, может, как-то, как с музыкой так встретить. Такой рок играет, с какими-то словами, христианскими. Стол такой, мы зашли, там стали общаться с ними. Они очень рады, что мы пришли. И беседа так затянулась у нас. И, в общем-то, свелась беседа, знаете, к чему, друзья? Она свелась к тому, что вот почему мы живем так, а вы так живете. У них образ жизни другой. Большой такой экран телевизионный такой. Эта музыка. И они это видят, они уже на собрания ходили, и так они говорят, ну как это, вот вы вот так живете там, ну то вот косметики у вас нету, вот, а одежды ваши какие-то другие, вот, я так, наверное, вы телевизор, наверное, не смотрите, говорю, конечно, не смотрим, вот, а ну другие говорят, ну почему, вот мы живем тоже, Библию читаем, Евангелие это читаем, ну а как это, вопрос такой у них возникает, и вот как ответить, что им сказать? Мне такое место вспомнилось, я... В послании к Галатам апостол Павел такое слово говорит, он говорит о Духе Святом, и он такую мысль интересную сказал. Хочу ее прочитать. 3:2. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Через что получили галаты Духа Святого? Через наставление в вере, да? То есть не то, что там что-то какие-то были там законы, а через наставление. То есть их кто-то наставлял, им объяснял это Господе Иисусе Христе, объяснял, что для чего Христос приходил на эту землю. Павел так вот проповедовал. И через это наставление, через эти мысли, через эти проповеди, они получили Духа Святого, получили возрождение свыше. И я говорю, что очень много значит наставление, о чем мы наставляем. Если вас не наставляли так, если вам не наставляли именно о пути Господнем, не говорили, для чего Христос приходил, то очень сложно Духу Святому действовать в таком сердце. Очень сложно. Человек может просто не понимать этого действия Духа Святого. Я вспоминаю, что когда вот я попал в Церковь Божию, и это было вот 16 лет назад, в 92-м году, и собрание, когда вот приходил в собрание, слушал эти проповеди, слушал это объяснение, то я помню, как вот Господь действовал в моем сердце. Как Он пробуждал меня к этой новой жизни. И я хочу сказать, что меня останавливало на путях греха, потому что, ну, я думаю, каждый из нас ощущал, когда он приходит к Богу, иногда грех его преследует его, пытается как-то, ну, задержаться в его жизни. Это разные бывают грехи характера, бывают какие-то увлечения наши, мирские, наши, ну, какие-то, жизнь такая мирская, плотская какая-то жизнь. И я помню, что передо мной становился один и тот же выбор, что если Христос умирал за мои грехи, то мне нужно оставить грех, мне нужно оставить эту жизнь, мне нужно идти за Ним. Я помню, что была большая борьба, но все равно, как бы Христос распятый, Он всегда побуждал меня оставить грех. Грех ради Христа нужно оставить. Христос умирал за наши грехи, чтобы мы избавились от грехов, чтобы мы не жили этой мирской жизнью. И я помню, я много молился, вот был в переживаниях, и ради Христа оставлял. И сейчас, оглядываясь назад, думаю, как хорошо, что вот слово о распятом Христе, оно производило во мне эту жизнь. Я воспринимал эту жизнь Божию. И сегодня в церкви, сегодня вот как-то вот эта жизнь этого, или течение этого мира не вытолкнуло меня вот на эту широкую дорогу. И, дорогие братья и сестры, дал бы нам Бог, чтобы сегодня мы для себя тоже очень ясно поняли, почему Христос был оставлен Отцом, да чтобы нам жить другой жизнью, чтобы нам воспринять жизнь Божию и все Ему отдать, как мы уже сегодня слышали. Не задержать никакой грех в своей жизни, в своем сердце. И это очень важно. Когда мы смотрим на образ людей, которые были также около Иисуса Христа, я хочу, друзья, немножко о них сказать. Посмотрите, они слышат слово, но, как уже было и сегодня подмечено, оно совершенно не производит в них никакого действия. Они даже, вот какая-то суета у них там пустая, они губку с уксусом, вот, для чего они это делают? Ну, по-разному, кто-то говорит, чтобы усилить страдания Иисуса Христа, кто-то, может быть, облегчить, чтобы вот он там испил этот уксус, там, с чем он был смешан, с вином ли, с какими-то, может быть, еще веществами, чтобы забыться, но я обратил внимание, какая пустая суета около Иисуса Христа. Какое непонимание, какое вот совершенно глубокая пропасть разделяет этих людей вот в их мышлении, в их состоянии духовном, тем, что должно было бы быть в их жизни. Вот апостол Павел в послании к евреям говорит такую мысль. Я хочу, друзья, тоже ее напомнить. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Мы должны быть особенно внимательны. Сегодня такое время, когда почему-то, наверное, так вот и Бог показывает и для нас, люди сегодня невнимательны вот именно к страданиям Иисуса Христа. И даже они страдания Иисуса Христа делают, ну, совершенно не то, что должно. Вот как-то слышал одно такое свидетельство, проповедь такая. Вот почему Христос плачет? Вот в страданиях своих, там, в Иерусалим въезжает, плачет. Там, потом вот мы знаем, с сильным воплем, почему Христос плачет? И такое объяснение. Вы знаете, почему Христос плачет? Он плачет, потому что вот пробуждение, которое должно было бы быть, оно начинается как-то вот среди простых. А он плачет, почему сегодня вот богатые не идут к Богу, почему сегодня президенты не веруют. Вот такое объяснение. Почему? Вот Христос плачет, почему пробуждение не снизу, не сверху, а снизу начинается. Вот почему такие простые люди идут. Ну что бедные могут сделать? Ну разве это церковь, когда в ней одни бедняки, когда такие одни простые наполнили ее жизнь? Вот когда там президенты сидят, когда политические деятели великие, когда все это так, ну, так громогласно. Вот это пробуждение. Вот потому Христос и плакал, потому что не было среди церкви вот таких людей. Вот так объясняю, вот такое объяснение. Ну разве это разве не то, ну как бы сказать, извращение, которое люди понимают? Или другая мысль, вот. Как-то были в одном месте, ну, жалится так брат, говорит, ты знаешь, мы, говорит, такой, говорит, фильм у нас хороший про страдания Иисуса Христа. Мы, говорит, попытались его показать, нам так запретили его, и казаки пришли, и все это дело остановили. Мы хотели людям о страдании Христа показать фильм, а нам запретили. И, ну, так сокрушаются в переживании, что им не дали показать этот фильм. А я так сижу, думаю, вот так думаю, какое непонимание. Страдания Христа, а он переживает, что фильм не дали людям показать, казаки запретили. Братья и сестры, это то, что сегодня происходит. Люди, вот из страданий Иисуса Христа, это может крайний пример, но в общем-то совершенно сами не понимают, зачем Христос приходил, и другим что не понесут. Когда здесь имя Илии упоминается, я, друзья, тоже приведу, когда Илия был восхищен на небо, помните тоже такое событие, то там о его восхищении знали не только Елисей знал, который следовал за ним. Там еще были сыны пророков, они даже Елисея учили и говорили, ты знаешь, что сегодня Господин будет восхищен над твоей головой? Знаю. И вот они идут, идут. И вот уже вот этот Иордан. А потом Илия уходит на небо в огненной колеснице. Елисей исполняется Духа Святого. А вот эти вот, которые и знали, и говорили, а где они? Смотрите, у них какая мысль, они прибегают к Елисею и говорят, а где господин твой? Может, его где-то вот, он где-то на горе там лежит. Давай мы пойдем посмотрим. Он говорит, не ходите. Они все-таки уговорили его, ну пойдем, мы поищем Илью, ну где-то, может, он на горе там что, разбился где-нибудь, его надо прийти забрать его. Ну ладно, идите, смотрите. Какое усердие, по горам этим лазят, ищут Илью там, где же он там, бедненький, на горе лежит. Они знают, что Илья уже давно у Господа. И вы знаете, друзья, я вот так думаю, как бы нам сегодня понять, вот когда человек, ну как бы положительное на него влияет страдание Иисуса Христа, он исполняется силой Божией. Он готов идти дальше за Господом. Он, как Елисей, наполнен этим желанием продолжить дело Ильи, трудиться во имя Господа. Вот страдания Иисуса Христа, друзья, я думаю, не в меньшей мере производят нас, когда они правильно на нас влияют. И другое состояние, как эти сыны пророков, что-то слышат, что-то понимают. Или как вот эти люди, пустая суетная жизнь. Братья и сестры, я переживаю, чтобы нам вот как-то правильно сегодня относиться к страданиям Иисуса Христа. Когда мы в вечере участвуем, что оно в нас производит? Избавился ли я от грехов? Или, может быть, во мне тоже, я как вот эти люди, которые мне задают вопрос, ну почему у нас разная жизнь? Почему сегодня у нас Дух Святой там действует, а у нас не действует? От чего это? Ну ладно, те жили на другом континенте. Их никто не наставлял, их никто не научил, что вот так надо жить. Так жизнь Божия, вот так надо вести себя. А что скажем мы? Когда сегодня для нас слово о распятом Христе, о его горьких страданиях ничего не производит, и мы остаемся в стороне. И, может быть, как эти люди, которые около креста, пустая суетная жизнь, ничего не происходит. Дал бы нам, дорогие друзья, когда мы будем участвовать в вечере, чтобы мы могли сегодня оценить по достоинству Иисуса Христа, Его страдания, как-то для себя, может быть, обновиться вот внутренне, духом. И особенно я хотел бы предложить для тех, кто, кому особенно нужно поспешить к этому распятому Иисусу Христу, в этой молитве раскаяния, в этом исповедании своей грешной жизни, сказать: «Господи, я грешник, прости меня», как вот этот сотник воскликнуть: «Ты Сын Божий, нет другого, нельзя мне без Тебя жить и идти какой-то дорогой другую». Дал бы Бог милость, чтобы сегодня тоже для кого-то это было явно. Мы сейчас помолимся Господу, воздадим Ему славу и прославим Господа нашего Иисуса Христа за Его страдания. Аминь. Воскресение природы, воскресение души, молодые силы годы на алтарь Христу сложи. Пасхальные гимны звучат, хвалою торжественной искренней, и сердце свежа и сочна, прочь тоска, уныние прочь, пасхальные гимны звучат, волною торжественной искренней, и сердце не может начать. Навек будь прославлен Спаситель. Торжествует пробуждение, радость юных сил вокруг. Принимай, мой друг, спасенье из пронзенных Божьих рук.